из клетчатой тетради. Краткая история любви. Первая инкарнация. Кажется, самой ранней из дошедших до нашего времени концепций любви была космогония Парменида, созданная в начале V века до нашей эры. Философ считал эрос, силу любви, регулятором всего сущего, ибо под воздействием этой энергии оба вселенских начала, свет и тьма, связываются между собою, растут или ослабевают. Впрочем, воззрения Парменида сохранились лишь во фрагментах. Несколько подробнее известна теория другого мыслителя, Эмпедокла, 490-430 года до нашей эры. Он предполагал, что мир состоит из четырех первоосновных элементов — огня, воздуха, воды и земли. Эти стихии неизменны и вечны, однако находятся в постоянном взаимодействии под влиянием двух начал — любви и ненависти. Причем любовь, Эмпедокл называет ее не эросом, а филосом, обладает физическими свойствами влаги, будучи текучей и липкой, и олицетворяет добро, единство, взаимопритяжение, а ненависть, подобно сухому обжигающему огню, и знаменует зло, разъединение, взаимоотталкивание. Примечательно, что первые философские трактаты, посвященные чувству, которые люди испытывали и желали как-то себе объяснить, по форме были поэмами. В последующие века философия и поэзия будут рассуждать о любви, вернее, о любви, применяя два разных, даже противоположных подхода — рационально-логический и эмоционально-образный. Основополагающим текстом, от которого ведет свою генеалогию большинство позднейших теорий любви, во всяком случае в западной традиции, является Платонов «Пир» 385-380 года до нашей эры. В этом произведении описана застольная беседа, симпозиум, происходящая в гостеприимном доме драматурга Агафона, где пирующие один за другим произносят похвальное слово богу любви Эроту, причем всякий излагает собственный взгляд. Не столь важно, что, согласно обыкновениям афинского просвещенного сословия, на пиру главным образом обсуждают любовь педерастическую, почитая ее более духовной и возвышенной, нежели гетеросексуальные отношения, ставящие перед собой неизменную цель деторождения. Существенно другое. Устами двух ораторов, Сократа и Аристофана, Платон излагает концепции, на которых так или иначе будут базироваться главные направления любовной философии, которые я бы определил как эгоцентрическое и симбиотическое. Сократ, превосходство которого над прочими участниками беседы всячески подчеркивается автором, произносит блестящую и, с точки зрения Платона, логически безупречную речь, суть которой сводится к тому, что основа любви — стремление к прекрасному, которого человек не обнаруживает в себе и предполагает обрести в партнере. Оратор приводит аллегорию, по которой Эрот стал плодом соития богини нищеты Пении с богом предприимчивости Пором, когда тот напился пьян на дне рождения Афродиты. От матери Эрот унаследовал неутолимый голод, от отца — настойчивость, а поскольку был зачат в день Афродиты — влюбленность в красоту. Сам он нищ, некрасив и бездомен, но бесстрашен и одержим жаждой красоты. Влияние этого бога на людей благотворно, ибо красота — благо, а тот, кто стремится к благу, достигает счастья. Аристофан, как и подобает драматургу, говорит ярче и образнее остальных. Он рассказывает легенду об андрогинах, древних существах с четырьмя руками и ногами, объединявших в себе оба пола и оттого обладавших огромной мощью, опасной для богов. Зевс рассек андрогинов надвое, чтобы сделать их слабыми. С тех пор две половинки некогда единой плоти бессознательно ищут друг друга, желая вновь воссоединиться. Этим инстинктом и объясняется любовное чувство, толкающее людей в объятия друг друга. Не окажется ли возлюбленной той самой утраченной половиной? Аристофан утверждает, что человечество достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим эрота, и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Таким образом, по Сократу, любовь — это голод души по красоте. По Аристофану — стремление к созданию новой сущности. Я называю сократические теории любви эгоцентрическими, поскольку они сосредоточены на субъекте и его потребностях, ведь голод — ощущение сугубо индивидуальное. Оговорюсь здесь, что душа может голодать вовсе не обязательно по красоте и чему-то похвальному. В любовных отношениях можно найти сколько угодно примеров того, как людей притягивает страшное, порочное или безобразное. В сократовской смысловой паре голод и красота определяющим является первый компонент. На этой теме я намереваюсь детально остановиться в дальнейшем. В то же время аристофанический взгляд на природу любви предполагает симбиоз двух стремящихся друг к другу личностей и не фиксируется только на одной из них. Впоследствии каждая из этих концепций обросла множеством разветвлений, некоторые из которых не имеют ничего общего с любовью. Так ранняя христианская теология, почитавшая за единственно прекрасную сущность Бога, признавала приемлемой только любовь к Всевышнему. Любовь же полагала грехом или необходимым злом. Не случайно в средневековой этике наилучшим образом жизни почитался монашеский. Античные мыслители, продолжатели сократовской линии возвышающей любви, так далеко не заходили. Они не отвергали физиологической стороны любовных отношений, относясь к ней безо всякого осуждения, однако ставили филос выше эроса. В обиходной речи часто используют выражение «платоническая любовь», имея в виду отношения, лишенные чувственности и телесности. На самом деле, развивая сократовскую линию, Платон вовсе не возводил в идеал асексуальность. Он призывал подчинить голос плоти, равно как и другие низменные вожделения, разуму и воле во имя освобождения и духовного роста. Как любая программа индивидуального и автономного самоусовершенствования, в том числе и моя аристономия, эта позиция, безусловно, относится к категории эгоцентрических. Вообще нужно заметить, что именно такое отношение к любви и любви являлось преобладающим на протяжении всей античности и еще долгое время по окончании этого исторического периода. Теория любви, созданная учеником Платона, великим Аристотелем, относится к той же школе, хоть и содержит ряд важных уточнений. Этот философ менее строг к человеческой телесности, почитая чувственность органичной частью души, однако же признает лишь спокойную и разумную привязанность, филос, осуждая самозабвенный и обсессионный эрос. Осторожный Эпикур, апологет душевной защищенности, которой можно достичь, лишь возведя вокруг себя прочную стену из минимальных потребностей и эмоциональной самодостаточности, тоже видел в любви одну только опасность. Он советовал влюбленным поскорее жениться, ибо повседневность, деторождение и хозяйственные заботы быстро избавляют отношения от страсти, заменяя ее эмоцией более надежной и здоровой, дружеским расположением, то есть, опять-таки, филосом. Если вернуться к определению, которое я дал несколько выше, такой союз является не федерацией, а конфедерацией двух автономий, каждая из которых, в случае смерти партнера, сможет без разрушительных для себя последствий пережить утрату. Для философов, каковыми были Сократ, Платон, Аристотель или Эпикур, подобное отношение к жизни естественно. Философ — существо головного устройства, привыкшее все рационализировать и, как правило, успешно справляющееся с грузом бытия в одиночку. Рассуждение философа о любви — теоретизирование о голоде из уст человека, который довольно смутно представляет себе, что это такое. Это расположение духа мне хорошо знакомо по собственному опыту. Но примечательно то, что в эпоху античности и поэты, которым, казалось бы, по складу ума и темпераменту следовало бы возвеличивать любовь, относились к ней с изрядной настороженностью, гораздо приземленней и, я бы сказал, циничней, чем философы. У Лукреция и Овидия, и поныне считающихся большими авторитетами в вопросах любви, это чувство рассматривается как опасный недуг, который нельзя запускать, поскольку он может привести к безумству и гибели. По мнению Лукреция, сердечная привязанность — лишь помеха физическому удовольствию. С одобрением и аппетитом, описывая прелесть любовных утех, поэт предостерегает читателя от того, что я называю настоящей любовью. Но избегать должно нам сих химер, истребляя корни подобной любви, устремляя свой разум к иному. Соки свои извергай в любое пригодное тело, не береги их во имя единственной страсти. Это чревато несчастьем и тяжким страданием. Еще легкомысленней на любовь смотрит Овидий, видя в ней увлекательную игру и формулируя правила этой чудесной забавы, вплоть до того, что дает женщинам точные инструкции, как следует себя вести во время соития. Такое отношение к любви, являющееся нисходящей ветвью эгоцентрической линии, я бы определил как скептическое. Со временем у него, помимо легкомысленных поэтов, отыщутся сторонники и среди философов, которые теоретически обоснуют и аргументируют отрицание НЛ.